Корабли и галактика. Глава первая. Дьярвы. У галактики было 6 полюсов. Авл и Евл венчали исполинский сплюснутый шар ядра, а Сбет, Гвит, Скут и Зарват находились на 4 наиболее удаленных точках диска, образованного могучими спиралями разбегающегося звездного вещества. От полюсов, укрытых лишь скудным свечением разреженного межгалактического газа, расстилался бесконечный, пустой, неподвижный и мрачный простор Орпокены, океана, разделяющего галактики. Злой полюс Скут находился в устье звездного рукава, прозванного «Мертвый Нарой», в центре скопления ящера, плотного роя гигантских багровых звезд, остывающих в смертоносном прибое Орпокены. Через него текло большое галактическое Скут-Евловое течение, пересекающие пустошь Смертный Грех, скопление Инквизитора, туманность Мпцеру и вдоль Звездной Аллеи яркий строй, уходящий дальше к полюсу Евл. Используя силу этого течения, большой караван грузовых судов стремительно огибал жуткую Мпцеру, рассчитывая через месяц прибыть к причалам урановых компаний Скутпорта. Но прогорел реактор самого старого транспорта, номер 23, и всему каравану пришлось лечь в дрейф. Положение осложнялось тем, что авария произошла вблизи Дикого Улова, области астероидных полей, где гнездились дьярвы, пожиратели металла. Ветхий транспорт ставил всю флотилию под угрозу атаки из Дикого Улова. На борту потерпевшего аварию корабля находились 2 разумных существа. Первым из них был пилот-механоид. Все корабли Млечного Пути после разгрома монастыря инквизиторов теперь принадлежали победителям корабельной корпорации Сатара. С самого возникновения корпорации ее учредитель Сатар записал в корабельном уставе, что во избежание повторения иго монахов-инквизиторов, завладевших сперва всеми кораблями, а потом всей галактикой, управление и корпорацией, и кораблями передается специальным автоматом, механоидом. И это было справедливо, потому что режим энергетического неблагополучия, царивший во Млечном Пути, всегда и везде грозил людям гибелью от неисчислимых опасностей, к примеру, тех же дьярв. Вторым разумным существом был молодой человек по имени Навк. Он стремился успеть ко вступительным экзаменам в музыкальную академию в столице Скутс сектора Рамаддарии, и поэтому решил слететь не на пассажирском лайне, а с грузовым караваном. Он с отличием закончил музыкальный лицей на провинциальной планете Пандадион. В дороге, скучая, он осматривал корабли, пока не очутился на борту транспорта номер 23. Корабли были увлечением Навка, хотя в галактике это считалось непрестижным, почти порочным. Транспорт номер 23 сильно заинтересовал Навка. Корабль был построен еще до еретической войны с монахами и до штурма монастыря Нанарбек. Навк, вспоминая жуткие сказки о злодеяниях изуверов, жадным любопытством осматривал корабль, этими изуверами и построенный. На рулях корабля он обнаружил даже вычеканное название «Ультар». Ни один корабль корпорации Сатара не имел имени. Это приравнивалось к осквернению, глумлению над человеческим достоинством. Навк остался на борту Ультара, переоборудованного,